Глава 13. Бригадный генерал Роммель. «Большой демон, я лидер один. Мы готовы, можете начинать», — скомандовал Роммель и, поймав удивленный взгляд сидящего рядом железного Джо, усмехнулся. «Можно подумать, что это прозвище Волкова вы слышите в первый раз». «Ну, не первый, конечно», — улыбнулся полковник, — «но привык к демону 5. 5 он давно перерос. А когда в его подразделение вольются еще 40 человек, то оно будет звучать совсем не солидно». «Как скажете, сэр». Ридли повернулся к большому тактическому экрану, развернутому во всю стену адмиральской рубки, и кивнул в сторону меток кораблей-демонов, елочкой, движущихся по направлению к вражеской орбитальной крепости. «Смотрите, что сейчас будет». Мгновенно забыв про все, не относящееся к будущей операции, Роммель прикипел глазом к виртуальной границе зоны поражения ключа циклопов и сжал пальцами подлокотники своего кресла. «Вошли в зону!» Спокойно, будто на обычной планерке, прокомментировал Ридли момент, когда 9 кречетов миновали синюю границу сферы досягаемости и с ускорением помчались к ее центру. «Почему циклопы не стреляют?» – подумал Роммель и вдруг вспомнил вчерашнюю беседу. «Поэтому, как мне кажется, надо дать ребятам отдохнуть». Закончив перечисление причин, генерал вопросительно посмотрел на помрачневшего Ридли. «Вы с чем-то не согласны, полковник?» «В принципе, вы правы, сэр. Уничтожив всю вражескую группировку в 4 пограничных системах, мы действительно обеспечили себе как минимум 3 недели спокойной жизни. И можем обойтись без демонов не неделю, как вы считаете, а 2. Но мы с капитаном, вернее уже майором Волковым, собирались провести это время несколько по-другому. Завтра в 6 утра по общегалактическому планировалось завершить перевооружение тяжелых кораблей, а в 7 прыгнуть в систему Шаннара». «Зачем?» – удивился Роммель. «Там ведь не осталось ни одного вражеского корабля, а атаковать планету из-за границы зоны поражения орбитальной крепости бессмысленно. Напрасная трата боеприпасов. Системы ПКО и ПВО, не говоря уже о самом ключе, сожгут все, что вы...» «Извините, что перебиваю, сэр, но мы собираемся уронить ключ». Генерал набрал в грудь побольше воздуха, задержал дыхание и с сомнением в голосе поинтересовался. «Вы уверены?» «Наверное, да, сэр. План, предложенный майором, противоречит всему, чему можно. Но я видел записи боев, на которых демоны добивали оставленные для защиты систем циклопов корабли. В 3 из 4 кречеты работали вплотную к ключам и не потеряли ни одного борта, сэр». «Я лечу с вами. А как же планируемое награждение? Недельный отпуск и что-то там еще, сэр?» – ехидно улыбнулся железный Джо. «Это же архиважно». «Не ерничайте, полковник», – поморщился Роммель. «Что, по-вашему, я уже окончательно превратился в тыловую крысу?» «Я такого не говорил, сэр». «Вот и не надо. А то не посмотрю, что вы герой обороны Лагоса, и отправлю куда-нибудь в метрополию командовать парадным флотом». «До залпа 1 минута», – пробормотал Ридли, и генерал отвлекся от воспоминаний. «А вот и циклопы зашевелились», – заметив первые метки вражеских торпед, хмыкнул вахтенный офицер. Роммель с удивлением посмотрел на него. В голосе капитана не чувствовалось никакого беспокойства за судьбу демонов, идущих на верную смерть. 84 единицы. Разделение боеголовок. Контакт!» – про себя комментировал Роммель. И когда на экране появилась алая метка взрыва, еле сдержался, чтобы не вскочить с кресла. «Все 9 кречетов продолжают движение». С таким видом, будто это лично его заслуга, усмехнулся вахтенный. «Еще 62 торпеды. Разделение боеголовок. Контакт!» Диким взглядом, посмотрев на совершенно спокойного полковника, Роммель подключился к кому и принялся за расчеты. Мощности 9 силовых полей кречетов не могло хватить для защиты их кораблей от такого количества БЧ. «Можете не считать, сэр», – заметив, как поменялось выражение его лица, усмехнулся железный Джо. «Взрываются не все БЧ, а единицы. Основную массу режет Орлова». «Что значит режет?» – опешил генерал. «Ловите файл, сэр», – пожал плечами полковник. «Я, когда увидел это в первый раз, тоже был в шоке». «Но этого же не может быть! И почему у них не висят статичные щиты?» – просмотрев начало файла, воскликнул командующий. «Я не могу это объяснить. Впрочем, и майор Волков тоже. На сегодняшний день на это способна только Орлова. Но ее звено всегда летает без щитов. Так, осталось 10 секунд. Кинув взгляд на панель таймеров, воскликнул полковник Ридли. И вышел в общий канал. Всем внимание! Зал! 2 с лишним сотни тяжелых касаток, отделившихся от кораблей 6-го флота, постепенно разгоняясь, двинулись к орбитальной крепости. И в этот момент демоны атаковали ключ. «Есть изображение с камер кречета большого демона!» Через пару секунд отрапортовал вахтенный офицер и показал взглядом на вспомогательный экран. Глядя на безумное мельтешение надстроек, расположенных на поверхности ключа, между которыми то и дело вспыхивали белые огоньки сгорающих эмиттеров защитного поля, генерал никак не мог отделаться от ощущения, что это кошмарный сон. Но не могли истребители работать без щитов. И резать ими боевые части торпед тоже. А также летать вплотную к орбитальной крепости и сжечь ее надстройки в таком темпе. «Это какое-то безумие», – подумал Роммель. «Только вот проснуться никак не получается. 20 секунд до цели. Захват маячка. 10, 5, 2. Контакт! Есть!» Увидев, как проламывается поверхность орбитальной крепости в точке, в которую демоны повесили маячок, Роммель не удержался от вопля восторга. Впрочем, его голос никто не услышал, так как и в адмиральской рубке, и в общем канале связи флота творился сущий бедлам, орали все, кто мог. Так, будто это попадание было не первым из нескольких сотен, необходимых для уничтожения вражеского ключа, а самым последним. «Все, тишина! Работаем!» Дав подчиненным немного порадоваться, рявкнул Ридли, и вопли радости как обрезало. А в эфире стали слышны только его команды. Залпы 6-го флота следовали один за другим, с промежутком в 3 минуты. По большому тактическому экрану адмиральской рубки ползли десятки сияющих параллельных отрезков, состоящих из меток, рвущихся к орбитальной крепости торпед. А пространство вокруг нее постепенно превращалось в ад. 3-минутного интервала между пусками хватало демонам с трудом. На то, чтобы очистить очередной участок брони от эмиттеров, иногда уходило до 10-15 минут безумного маневрирования, отражения атак систем ПКО ключа и борьбы с ремонтными роботами. Смотреть на мельтешение пятен на вспомогательном экране было невыносимо. Уставали глаза, и у генерала создавалось ощущение, что он не более чем зритель. И Роммель решил подключиться к эскину линкора через шунт, так же, как и управляющий работой флота Железный Джо. В режиме замедленного времени телеметрия с машин демонов воспринималась намного легче. Получалось видеть цели, атакуемые кречетами, и даже узнавать в них эмиттеры ремонтных роботов или оружейные надстройки. А вот отслеживать все эволюции 9 кораблей одновременно оказалось запредельно трудно. То, что вытворял с ними майор Волков, назвать иначе, чем чудом, не получалось. Даже расчетный блок БТИ большого тактического эскина в режиме экстраполяции выдавал не те траектории. Причем постоянно. Представив себе ощущения пилотов каждого из кречетов, в условиях перегрузок, постоянно меняющих вектор, силу и продолжительность, Роммель почувствовал, что его начинает мутить, и переключился на основной экран. Орбитальная крепость циклопов сражалась 3 часа 29 минут. До момента, когда очередной залп подошедшего почти вплотную 6-го флота уничтожил последнюю оружейную башню, после чего бой превратился в избиение. Глядя на дикую мешанину разлетающихся в стороны обломков и непрекращающиеся вспышки в ее середине, Роммель вдруг почувствовал, что улыбается. Война с циклопами вступила в новую фазу. В фазу ведения боевых действий на вражеской территории. «МЗшки! Пошли!» Голос полковника Ридли отвлек его от раздумий и заставил посмотреть на тактический экран. «Что дальше?» «У нас есть данные по дислокации систем ПКО и ПВО, сэр. Планируем уничтожить все, что можно», пожал плечами командующий 6-м флотом. «А потом?» Нахмурился Роммель. «Что будете делать после того, как их подавите, полковник?» «Планировали подвесить на орбиту системы коврового бомбометания и демонстративно сжечь ими один из приполярных архипелагов, а потом оставить на орбите пустой транспорт. Быть может, такой намек они поймут?» «И что вы хотите, чтобы они поняли?» – приподнял бровь генерал. «Что мы предлагаем им эвакуировать их население с нашей планеты. Оставлять тут весь флот «Довольно рискованно». Глядя на то, как минные заградители приближаются к атмосфере, задумчиво сказал Роммель. «Или у вас другие планы?» «Да, сэр», – кивнул Ридли. «Никого оставлять не будем, вообще. На планете достаточно циклопов, чтобы все увидеть, понять и передать кому следует. А если они среагируют не так, как вы планируете?» – поинтересовался генерал. «Тогда мы выжжем все четыре планеты к чертовой матери, сэр. И мне плевать, назовут это ксеноцидом или нет. Это будет считаться моим приказом и моей ответственностью». Роммель встал, подошел к полковнику и, протянув ему руку, произнес. «Проведенная вами операция в системе Шанара бесподобна. Я горжусь тем, что командую такими офицерами, как вы. Кстати, вам не кажется, что у нас появилась необходимость в чем-то значительно более мощном, чем стандартные касатки? Все-таки 3,5 часа, потраченные на орбитальную крепость без прикрытия, это многовато». «Друзья, сегодня один из самых счастливых дней в моей жизни», глядя на замершее перед трибуной людское море, выдохнул генерал. «Несколько часов назад корабли 6-го флота военно-космических сил вернулись из первого в истории Земной Конфедерации рейда по системам, некогда захваченным циклопами, и за 2 суток почти непрерывных боев уничтожили все 4 орбитальные крепости, охранявшие их планеты. Вернулись, не потеряв ни одного человека. И мне, офицеру, принимавшему участие в этих боях, не хочется произносить перед вами официальных речей, ибо передать сухими и казенными словами то, что я чувствовал, когда обломки огромных, внушающих животный ужас боевых машин нашего общего врага разваливались на куски, просто невозможно. Поэтому, вместо того, чтобы пытаться передать вам жалкие отголоски своих чувств, я просто покажу, как все происходило. Поднимите головы. Над вами 3-мерная голограмма системы Шаннара, той самой, в которой циклопы собирали эскадры для последующих атак систем Лагоса, Квидли и Арлина. Видите серо-стальную сферу чуть ниже шара, некогда одной из красивейших курортных систем окраины? Это орбитальная крепость врага, такая, какой мы ее увидели, всплыв из гиперпространства. Видите россыпь зеленых точек, которая медленно двигается по направлению к ней? Это линкоры, крейсеры и эсминцы флота, в котором служат ваши близкие и родные, и который базируется на этом космодроме. А вот небольшая группа кораблей, которая, отделившись от основного строя, первой принимает на себя удар оружейных систем вражеского ключа. Видите, навстречу 9 маленьким истребителям, пилотируемым лучшими пилотами человечества, юношами и девушками, которых мы называем демонами, вылетает крылатая смерть. Эти желтые точки – торпеды, которые вот-вот разделятся на боевые части. Комментируя разворачивающуюся над военной базой картину, Роммель то и дело ловил себя на мысли, что заново переживает этот бой, завершившийся чуть менее 2 суток назад. Вместе с экипажами боевых кораблей, построенными перед трибуной, с многотысячной толпой зрителей, допущенных на территорию космодрома, и с миллиардами жителей планеты, сидящих перед экранами своих головизоров. Ролик, демонстрируемый зрителям, монтировался лучшими режиссерами, операторами и психологами АСО ВКС. Крупные планы срывающихся с оружейных пилонов торпед сменялись белыми факелами пламени, вырывающегося из их разгонных блоков, картины маневрирующих рядом с орбитальной крепостью кречетов, видами проламывающихся бронеплит. Небольшая, заметная только профессионалам коррекция масштабов ключа и атаковавших его кораблей делали свое дело. Каждое появление вражеской торпеды около истребителей демонов и любой их маневр среди обломков, превративших пространство возле орбитальной крепости в нечто нереальное, вызывало в толпе вздох ужаса. А удачная атака – вопли ликования и дикий восторг. Поэтому через 20 минут все те, кто увидел, как разламывается последний кусок вражеского ключа, умирали от гордости и счастья. «Друзья!» – вполголоса произнес Роммель, дождавшись, пока картинка из системы Шанара сменится на следующую. «Это победа, заслуга каждого из вас. Не только пилотов тех кораблей, которые смогли уничтожить это воплощение межзвездной агрессии и зла, но и вас, тех, кто сейчас стоит на космодроме Лагоса, тех, кто смотрит эти кадры по головизору и тех, кто занят своим делом. Нет, это не просто только красивые слова. Если вам так показалось, то вы ошибаетесь. Поглядите, сколько людей приложило руку, чтобы с пилонов любого из кораблей флота смогла сорваться всего одна касатка. Головидео, демонстрирующее процесс создания, перевозки и загрузки торпеды в корабль, зрители смотрели с не меньшим интересом, чем бой с орбитальной крепостью, так как камера показывала не столько технологические процессы, сколько тех, кто ими руководил – металлургов, операторов технологических линий, элеваторов, инженеров, системотехников и многих других. И когда ролик завершился кадром, в котором тупая морда касатки хищно выглянула из пусковой шахты крейсера, на площадке перед трибуной началась овация. Дождавшись ее окончания, Роммель требовательно поднял руку. «Мы живем в страшное время, в период, когда человечество ведет самую жуткую войну в своей истории. И каждый из нас должен понимать, что победа в ней зависит не только от тех молодых ребят и девчонок, которые надевают форму ВКС, но и от самоотверженного труда всего населения Конфедерации. Увы, к моему прискорбию, это понимают не все». Сделав акцент на последних словах, генерал хмуро оглядел объективы зависших перед ним ботов и, сделав небольшую паузу, слегка повысил голос. «Некоторые личности, пытаясь сделать себе имя на этой войне, пытаются поливать грязью то лучшее, что у нас есть, в частности, военно-космические силы Земной Конфедерации и их элиту, подразделение «Демон». Поэтому, пользуясь случаем, хочу напомнить этим нелюдям, что любое действие, тем или иным способом подрывающее боеготовность ВКС, будет расцениваться как саботаж, пособничество врагу или измена Родине. Для тех, кто не понимает, что Конфедерация находится на военном положении, добавлю, кара за все три эти статьи одна – смерть. Как и планировалось, полоски интерактивных опросов аудитории показали практически 100% согласие населения Лагоса с мнением, высказанным генералом. Хмуро посмотрев на промелькнувший в ночном небе график, Роммель посмотрел на замерший перед собой строй и улыбнулся. «А теперь, друзья, я бы хотел воздать почести всем тем, кто их заслужил. Полковник Ритли, выйти из строя. За беспримерный героизм, проявленный при защите системы Лагоса и Арлина, и за высочайший уровень профессионализма в руководстве вверенными вам подразделениями, вам присваивается очередное воинское звание «Генерал». Кроме этого, вы награждаетесь орденом за заслуги перед Конфедерацией первой степени и орденом «Алмазный щит». Майор Волков, выйти из строя.